Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 289. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песнь песней, 8 глава, 7 стих. Любовь некоторых людей к христианству была очень дешево куплена и очень быстро вновь исчезла. Многие довольны тем, что могут поклоняться Богу вместе с христианскими братьями и слушать Евангелие, пока они бедны. Но как только они обретут немного богатства, то замечают, что мир имеет свою собственную церковь. Как часто такие люди спрашивают меня: «Если я христианин и живу вне общества, где же я останусь?» На это я всегда отвечал: «Где вы останетесь? Там, где Христос хочет иметь нас, вне стана, чтобы нести Его поругание». Однако верующие христиане не всегда охотно занимают это место обособления вне стана. Очень больно видеть, с какой гордостью многие отворачиваются от Евангелия и от Церкви Иисуса, и если вначале совесть еще немного тревожит их, то со временем они освобождаются от всех ее угрызений, и мирские взгляды берут в них верх. Конечно, я не скорблю о том, что есть благосостояние. У каждого хорошего фермера есть лопата для провеивания зерна. Стоя на таку, он говорит: «Хотя здесь много хорошего зерна, я все же знаю, что среди зерна есть полова». И он рад, что может пользоваться лопатой, чтобы очистить пшеницу. Если уходят люди, только на словах считающие себя христианами, пусть уходят. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Говорится в первом послании Иоанна, во второй главе, в 19 стихе. Многие уходят от народа Божьего и оставляют Господа, потому что в определенных станах выгоднее ни во что не верить. А так как для них самое главное – зарабатывать деньги – то они продают Господа Иисуса Христа.